Глава третья. Засидевшись, как всегда, допоздна, Алена торопливым шагом поднялась по широкой лестнице в читальный зал, дабы выключить там лампы и запереть его на ключ. Благополучно отключив освещение, она уже собиралась выходить, как вдруг, краем глаза, заметила темную фигуру, сидевшую за одним из читальных столиков. Девушка снова включила свет и робкими шагами направилась к фигуре, сама не понимая зачем. Гость сидел неподвижно. Алена подходила все ближе и ближе и с волнением смотрела на его одежду. Черный полупрозрачный плащ с капюшоном прятал голову. Испуганная девушка крикнула: «Кто вы? И что здесь делаете?» В этот момент фигура повернулась в ее сторону, как бы выплывая из-за стола. Алена увидела, что к ней приближается черная вязкая субстанция, не имеющая ни рук, ни ног. Одно только лицо, поверх которого был накинут плащ. Если то, что видела девушка, можно вообще было назвать лицом. Огромные, страшные, темно-синие глаза и маленький рот, из которого вытекала какая-то непонятная жидкость, как слюни у собаки, больной бешенством. Незваный гость приближался к девушке с невероятной скоростью и крикнул ужасным голосом, похожим на скрежет. «Ты меня звала!» От испуга Алена упала в обморок. Очнулась от того, что вахтер, дядя Петя, брызнул ей на лицо воды и, поднося стакан к ее губам, говорил: «Попей, дочка, попей! Легче будет!» «Спасибо, дядя Петя! Что-то засиделась я, голова и закружилась!» — сказала девушка, решив не рассказывать всей правды. В тот день, с трудом добравшись до родного дома, Алена еле уснула, укутавшись в пуховое одеяло чуть ли не с головой. И как ни расспрашивала ее бабушка, так ничего она и не рассказала. Решила поберечь высокое давление и нервную систему старушки. Ведь кроме бабушки, родственников у нее не было. Родители погибли несколько лет назад, покоряя Эверест. Вот и промолчала Аленка. Следующий день прошел без особых приключений, да и вся последующая неделя тоже. Но механизм уже был запущен. Поэтому события, которые развивались далее, не заставили себя ждать. В пятницу вечером, практически перед самым закрытием библиотеки, в дверях появился мужчина, лет 35. Галина сразу приободрилась и начала делать намеки подруге. «Ты посмотри, какой мужчина! И без кольца! Какие клиши модные! А рубашка! Ты только глянь!» — тараторила Галя. Алена посмотрела на рекламируемый объект и сказала тихо: «Ну да, симпатичный, и видно, что следит за собой». «Так бери его в оборот, глянь, как смотрит на тебя», — продолжала Галина с улыбкой. «Или будешь как Шварц». Мужчина подошел к мило лепетавшим девушкам и сказал заискивающе: «Вечер добрый, девушки, мне нужна книга». Галина засмеялась в голос, за что сразу получила строгий взгляд Шварц. Дальнейший разговор был продолжен шепотом. «Здесь всем нужны книги, вам какая?» «Мне нужна редкая книга», — ответил мужчина тоже шепотом. «А, по редким у нас вот специалист, Алена», — ответила Галина, указывая жестом на краснеющую подругу. При виде девушки мужчина улыбнулся. «Алена, милая девушка, мне нужна книга «Черный Тордос». «Да, да, знаю такую книгу. У нас есть, в старом архиве. Я даже пыталась читать ее, но толком и не поняла. Она на каком-то древнем языке написана. Очень старенькая книжка», — выпалила девушка неожиданно сама для себя. «Так я могу ее взять?» — уточнил мужчина. «Да, только принесу, и она ваша на 2 недели. Сейчас, я быстро вернусь», — сказала она. «А можно я вас провожу в хранилище? Такой красивой девушке не стоит ходить одной». «Не знаю, вообще-то не положено», — отозвалась девушка. В разговор вмешалась Галя. «Идите, пока Шварц занята. Вдруг еще какую книжонку там присмотрите», — хитро улыбаясь, заявила Галина. Алена кивнула, и вот они с незнакомым мужчиной уже спускаются по большой лестнице в старое хранилище. Девушка стеснялась, и чтобы хоть как-то отвлечься, она разглядывала старые и обшарпанные стены, ведущие в подвальное помещение. Потом, словно опомнившись, выпалила. «А как вас зовут?» «Дмитрий», — не раздумывая, ответил мужчина. «Мое имя вы уже знаете, вот и познакомились», — сказала девушка, теребя в руках ключи от заветного архива. Сейчас, в полумраке, она впервые осмелилась заглянуть мужчине в лицо и сочла его весьма привлекательным. Открыв дверь, Алена начала искать нужную книгу. В это время Дмитрий с любопытством осматривал пыльные полки. Девушка забралась на лестницу в поиске заветного трофея. Шаткая конструкция заскрипела под ее ногами. И, сделав неловкое движение, Алена с криком рухнула прямо в руки мужчины, стоявшего внизу. Он успел ее поймать. И теперь, находясь так близко к нему, девушка могла рассмотреть мужчину как следует. Правильные черты лица, небольшой нос, губы и эти чудесные, завораживающие синие глаза. На минуту она потерялась, забыла, где находится, словно утонув в его глазах. Дмитрий нарушил эту неловкую паузу первым. «Опасная у вас работа», — сказал он. «Привыкла уже», — машинально ответила Алена. «Но дело сделано», — добавила она, показывая книгу, так ловко схваченную в момент падения. «Дайте же мне посмотреть на нее», — крикнул мужчина, хватая девушку за руку. В этот момент она почувствовала несильный удар, будто током, и резко отпустила книгу из рук. Не придав этому событию особого значения, девушка произнесла: «Пойдемте наверх, ее еще оформить надо, как положено». Но мужчина словно не слышал ее. Он внимательно вглядывался в текст книги, будто пытаясь что-то найти. Алена взяла его за руку, стараясь вывести из оцепенения, и снова почувствовала несильный удар током. Глаза Дмитрия в эту секунду не были такими привлекательными, а наоборот, отталкивали, в них проскальзывал холод, и страх, который начал заполнять девушку изнутри, заставил ее сердце биться все сильнее. «Смирнова!» Словно сквозь сон услышала Алена голос Ирины Викторовны. Она пришла в себя уже в читальном зале. Шварц усадила ее у открытого окна и дала возможность прийти в себя. Девушка сидела, смотря на увядающую герань, которую совсем забыла полить, не понимая, что происходит. «Почему я здесь? В читальном зале?» Пронеслось в ее голове. Увидев перепуганную Галю, она спросила: «Где Дмитрий?» Подруга держала стакан воды в руке и пыталась заставить Алену отпить хотя бы глоток. «Пей, пей! Все в порядке с ним! Ушел он! Тебя принес, книгу свою забрал и ушел! Ты как чувствуешь себя, Аленка?» «Не знаю», — ответила девушка, осознавая, что практически ничего не помнит о происходящем в стенах старого архива.